Но и старикам не хочется помирать. Зачем же ты себе забиваешь голову? Надо жить, сынок, как живет этот дуб. Видишь, Перун спалил ему шапку, а осколки побили всю кору. И дай нам с тобой, Бог, столько денег, сколько в нем сидит железо. И нутро у него уже выгнило. Я такое дупло весной замазал цементом, что собака залезла бы. А он живет, цепляется корнями за землю. Опять листики зеленые выторкнулись, и новые ветки выросли. Живет. Вот так и человек должен жить. Цепляться за землю, пока цел хоть один корешок, и думать про жить, а не про умереть. В Лейбенаречии перемешались русские, белорусские и еврейские слова. У него тихий, с легкой хрипотцой голос. Иногда на середине фразы он надолго закашливается, но обязательно возвращается к ней и досказывает до конца. Полдень, жара. По булыжнику звонко тарахтят подводы. Бородатые цыгане подхлёстывают кнутами коней и громко перекликаются. На возах сидят женщины в ярких цветастых кофтах, копошатся дети. Две недели табор стоял за городом. Куда теперь лежит его путь? Во дворе напротив нас двойра развешивает белье и оглушительно поминает всех русских и еврейских святых. Опять кто-то срезал у нее веревку и украл прищепки, скула ему в бок и всем его родственникам до десятого колена. Только вчера купила новенькую веревку, а сегодня опять позычай. Хорошо еще, что соседи не какие-нибудь жминды. Но что она скажет Гане, если срежут и эту веревку? Возле магазина на самом солнцепеке толпятся мужчины. Оттуда доносятся взрывы хохота. Это грузчики с мармеладной фабрики пришли в обеденный перерыв с заводкой, выпили, а теперь рассказывают всякие байки и начхать им на жару. Потому что, когда тащишь на пятый этаж 100-килограммовый мешок сахара, бывает и не так жарко. А сколько таких мешков приходится каждому перетаскать за долгий рабочий день? Над нами с Лейбой тень. Редкая, солнце легко проникает сквозь листву, но все-таки тень. По Лейбиной голове, по блестящему клеенчатому фартуку прыгают солнечные зайчики. Это ветерок, совсем неощутимый здесь, внизу, перебирает на дубу листья, стряхивает с них пыль. Может человек и по доброй воле выбрать смерть, а не жизнь? Задумчиво говорит Лейба, продергивая дратву со щетинкой сквозь кусок смолы. Выпадет ему такая доля, как Ивану Макаровичу, Генке и Шаповалова батьке. Куда ты денешься? Люди говорят, обещали Каты помиловать его. Нехай только своих товарищей назовет. А он самые лютые муки принял и на смерть пошел, но никого не выдал, потому что нельзя жизнь у ворога куплять, сгори она лучше ясным огнем. Лейба зажимает между колен железную лапу, надевает на нее мой башмак и отправляет в рот щепотку гвоздей. Он ловко выплевывает их на ладонь и загоняет в подметку. Гвозди кончатся, тогда Лейба заговорит снова. А пока он молчит, за него говорит молоток. Перед Лейбой стоит табурет. Вместо деревянного сиденья на нем натянут брезент. И чего-чего только там нет на этом табурете. Гвозди деревянные и железные, большие и маленькие, подковки, шурупчики, обрезки кожи и резины, комок смолы, мотки дратвы, шило, щетина. Острый, как бритва, нож с кривым лезвием и ручкой, обмотанной изоляционной лентой. Попробуй перечисли все, что помещается в строжайшем порядке на Лейбином табурете. Слева лежит невысокая горка обуви, которую еще надо ремонтировать. Щеголеватые хромовые сапоги со сбитыми задниками, коричневая детская сандалия с оторванным ремешком, женские лакированные босоножки на толстенных каблуках с протоптанными до самых стелек подметками. Справа то, что уже готово. Черные мужские туфли. Лейба положил на носки рубчики и привинтил железные косячки. Им теперь износа не будет, этим туфлям. И ботинки на кожемите с облупленными носами. 20 минут назад они так отчаянно просили каши, что на них жалко было смотреть. А теперь Борька Кац сможет в них, по крайней мере, 2 недели гонять на пустыре возле железной дороги в футбол. Я хорошо знаю хозяев этой обуви. Лейбе в основном дают работу наши соседи, наша улица, чтоб поддержать старика. Денег за ремонт он берет самую малость, живет в основном на пенсию и возится с чужой рваной обувью, как он сам говорит, с одного интереса, чтоб было чем руки занять. Тук, стучит молоток, тук-тук. Я совсем недавно выписался из больницы. Дома скучно, душно, с ребятами мяч не погоняешь. Я даже читать в такую жару не могу и целыми днями просиживаю возле старого Лейбы. Слушаю его неторопливые рассказы о всякой всячине и смотрю, как ловко мелькают гвоздики в его изрезанных дратвой широких ладонях, как цепко держат отполированную ручку молотка кривые пальцы с выпершими косточками. Лейба берет рваный башмак, как мать больного ребенка, смахивает с него тряпочкой пыль, будто вытирает чумазому внучонку нос. Потом долго рассматривает сквозь очки в тонкой металлической оправе с засаленной веревочкой вместо правого ушка и что-то пришептывает, словно разговаривает с этим башмаком на только им двоим известном языке. Вид в такие минуты у него сосредоточенный и задумчивый, будто он решает сложнейшую математическую задачу, а не прикидывает, как лучше подбить каблук. Изучив башмак до последней царапинки на коже, Лейба надевает его на лапу. И потом уже работает не глядя, только гвоздики, молоток, шило или нож мелькают в его руках. И как же удивительно радостно смотреть на такую работу. А таких, как твой Евзик, я видал, сынок. Лейба выплевывает на ладонь последний гвоздик и проводит языком по еще сохранившимся но выщербленным, как у всех старых сапожников и кузнецов, зубам –